— Ох, господин, — вздохнул сотник, — попали вы в недобрый час. Похоже, хужей попасть не могли. Сотник был прав. Ни возражать, ни спорить было невозможно. Застава у моста, в которой обычно коротали время трое солдат, конюх, мытник и не больше десятка проезжих, теперь была полным-полна народу. Ведьмак насчитал свыше 30 легко вооруженных воинов в цветах Каядвина и с полсотни щитоносцев, расположившихся лагерем вдоль низкого забора. Большинство собралось у костров, подтверждая старый солдатский принцип «спи, когда можно, вставай, когда будет». Через распахнутые настежь ворота было видно, что и во дворе тоже полно людей и лошадей. На площадке покривившейся сторожевой вышки несли вахту два солдата с готовыми к стрельбе арбалетами. На разъезженном копытами предмостье стояло 6 крестьянских телег и 2 купеческих фургона. А в загородке, тоскливо склонив головы к перемешанной с навозом грязи, маялось несколько распряженных валов. «Было нападение на заставу вчерась ночью», — упредил сотник вопрос Геральта. «Едва-едвашеньки подоспели, иначе б нашли тут одну землю спаленную». «Кто напал? Разбойники? Мародеры?» Солдат покрутил головой, сплюнул, глянул на Цири и скорчившуюся в седле Трис. «Зайдите во двор. Чародейка ваша вот-вот свалится с седла. У нас уже есть несколько раненых, одной будет больше. Какая разница?» В открытой выгородке под навесом лежало несколько человек в окровавленных повязках. Немного дальше, между чистоколом и деревянным колодцем с журавлем, Геральт заметил 6 неподвижных тел, накрытых мешковиной, из-под которой выглядывали лишь ступни в грязных, стоптанных башмаках. «Покладите чародейку, тама, при раненых», — солдат указал на выгородку. «Да, милздарь-ведьмак, и верно, неудача, что больна. Несколько наших отхватили во время боя, нам бы не помешала магическая подмога. У одного, как мы стрелу-то вытащили, в кишках наконечник засел. Помрет парень к утру. Как пить дать, помрет. А чародейка, что могла бы его спасти, сама трясется в горячке. От нас помощи ждет. В недобрый час, воистину, в недобрый час». Он осекся, видя, что ведьмак не отрывает глаз от накрытых мешковиной тел. «Двое из тутошней стражи, двое наших из сотни и двое ихних», — сказал солдат, приподнимая край заскорузнувшей ткани. «Гляньте-ка ли охота?» «Отойди, Цири». «Я тоже хочу», — высунулась у него из-за спины девочка, раскрыв рот, глядевшая на трупы. «Отойди, прошу тебя. Займись, Трис». Цири фыркнула, но послушалась. Геральт подошел ближе. «Эльфы?» — сказал он, не скрывая удивления. «Эльфы!» — подтвердил солдат. «Скотоели». «Кто-кто?» «Скотоели», — повторил солдат. «Лесные бандиты». «Странное название. Если не ошибаюсь, это значит «белки», «скоя таяли». «Ну да, милздарь, скотоели. Так они себя на эльфьем языке называют. Людишки говорят, мол, потому, что иногда носят беличьи хвосты на колпаках и шапках. Другие же потому, дескать, что в бору обитают, орешками кормятся. С ними что ни день, все больше мороки. Право слово». Геральт покачал головой. Солдат накрыл покойников мешковиной, отер руки о кафтан. «Пошли, нече тут стоять. Отведу вас к начальнику, а хворой займется наш десятник, ежели сможет, конечно. Вообще-то он умеет прижигать, сшивать раны, вправлять кости. Ну, глядишь, и лекарства какие сумеет смешать. Кто его знает? Головастый парень, горец. Пошли, милздарь-ведьмак».